Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 26 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Премьер-министр встретился с парламентской фракцией Демократической партии Арцаха. МИД Ирака раскритиковала Турцию. Министр образования Франции создала миссию по изучению геноцидов. Репортаж с презентации книги в Степанакертском муз-колледже. Спортивная новость. Итак, подробности новостного блока. 24 октября глава правительства Раик Арутюнян встретился с парламентской фракцией Демпартии Арцаха для обсуждения концепции развития сельского хозяйства. Премьер обосновал необходимость разработки концепции, представив ее основные принципы и направления. Лидер Демпартии, спикер Национального собрания Ашот Гулян, другие депутаты-демократы обратились к премьеру с вопросами и предложениями. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. На повестке дня сегодняшнего заседания контрольной палаты НКР было три вопроса касательно сфер здравоохранения, юстиции и капитального строительства. Вел заседание председатель контрольной палаты Эрнест Аванесян. По итогам проверок сферы здравоохранения выступила начальник первого отдела контрольной палаты Ануш Саркисян. Были проведены проверки больничной и амбулаторной служб за 2014-2015 годы. В ходе проверок выявлены нарушения в Мартунинском, Шушинском районных медицинских объединениях, в Республиканском медицинском центре Степанакерта. В государственный бюджет со стороны Республиканского медицинского центра необходимо вернуть 638 000 драм. Հիվանդանոցային ծառայություններ ծրագրով Հանրապետական բժշկական կենտրոն ՓԲ-ի կողմից ԼՂ պետական բյուջե վերականգնման ենթակա գումարը կազմում է 138 000 դրամ. Со стороны Шушинского районного медицинского объединения 552 000 драмов и Мартунинского районного медицинского объединения 443 000 драм. Շուշիի շրջանային բուժմիավորում ՓԲ-ի կողմից 552 000 դրամ և Մարտունու շրջանային բուժմիավորում ՓԲ-ի կողմից 443 000 դրամ. В ходе проверок Министерства юстиции НКР нарушений не обнаружены, но в подвластных их структурах, в частности в Государственном архиве, службе выполнения судебных актов, есть нарушения разного характера. Также предоставленный отчет Министерства финансов НКР недостаточно объективен, отметил докладчик. ԼՂ արդարադատության նախարարության, ԼՂ հանրապետական պետական արխիվ ՊՈԱԿ-ի եւ հանրային պաշտպանի գրասենյակի կողմից ԼՂ ֆինանսների նախարարության ներկայացված հաշվետվություններն արժանահավատ են։ Со стороны контрольной палаты проведены проверки в 7 объектах сферы капитального строительства в рамках госзаказа и софинансирования. В 3 из них обнаружены нарушения. Потрачено на 8 581 000 драм больше, что необходимо вернуть в госбюджет, подчеркнул докладчик, начальник 4-го отдела Давид Хачатырян. Հերաշխողության ընթացքում 7 օբյեկտի շինարարական աշխատանքների ստուգմամբ 3-ի մասով բացահայտվել է 8 581 000 դրամի ավելվճարված գումար, որը ենթակա է վերականգնման պետական բյուջե։ Отметим, что на заседании контрольной палаты были приглашены руководители вышеназванных сфер. В течение месяца они должны подготовить отчет о исправлении выявленных недостатков. Состоявшееся в Степанакертском музыкальном колледже мероприятие можно назвать двойной презентацией. Книги арцахского писателя Ашота Бегларяна «Поцелованный ангелом» и творчество главного героя книги, учащегося гимназии музыкального колледжа и столичной школы номер 3 Феликса Карамяна, вела вечер заслуженный педагог НКР Вера Хачатурян. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь хорошая. О замысле книги, рассказывающей о перипетиях жизни юного Феликса, рассказал автор. Летом 2014 года мы все ожидали приезда Аминюка Робертино Лорец. Должен приехать Робертино Лорец не один, а с Феликсом Карамяном. Феликс дал концерт в Вот так состоялось наше первое знакомство. После этого я стал интересоваться юным дарованием, нашел в интернете очень много телематериалов, зародилась идея создать книгу. Переломным в судьбе Феликса стала его встреча с известным итальянским оперным певцом Робертино Ларетти, первым официальным учеником которого он и стал. Волнительным было слово отца Феликса Вартана Карамяна. В течение вечера Феликс приятно удивил исполнением различных музыкальных номеров, в том числе собственного сочинения. Феликс Карамян доволен приемом в Арцахе и своей учебой в Степанакерте. Присутствовавшие выразили самые теплые пожелания в дальнейшей творческой карьере юного певца. Пресс-секретарь МИД Ирака Бехран Касыми коснулся участия Турции в действиях в Мосуле. Пресс-секретарь строго раскритиковал Турцию, отметив, что нарушение территориальной целостности других стран отговорками о борьбе с терроризмом непозволительно. Напомним, парламент Ирака принял 4 октября решение, согласно которому реализуемые со стороны вооруженных сил Турции в городе Мосул военные действия считаются незаконными. Министр обороны Турции Фикри Шик заявил, что независимо от решения парламента Ирака, турецкие вооруженные силы примут участие в действиях в Мосуле. Второй по величине город Ирака Мосул был взят под контроль террористической группировкой «Исламское государство» с 2014 года. Согласно различным данным, там может находиться от 3 до 4,5 тысячи боевиков. Иракские войска и курдские боевики 17 октября начали операцию по освобождению города Мосул. На днях министр национального образования Франции Нажат Вала Белькасем выступила с инициативой по изучению геноцидов и массовых преступлений с целью лучшего понимания и борьбы с их отрицанием. Об этом пишет армянская газета «Арач», которая выходит в свет во Франции. Эта миссия, которая создается через год после столетия геноцида армян, доверена главному инспектору национального образования Винсану Дюклеру. Он должен возглавить группу из 45 человек, состоящую из граждан 12 разных стран. Это историки, социологи, антропологи, а также преподаватели высших учебных заведений, юристы, журналисты, психологи. Группа должна будет подготовить бюллетень о геноцидах и массовых преступлениях для того, чтобы было возможно облегчить их понимание и создать новые формы профилактики. Миссия должна подытожить свои заключения в течение года. Министр подчеркнула, что этим она хочет проводить политику справедливой памяти. Спортивная информация. Арцахские борцы успешно выступили на международном турнире по вольной борьбе имени Ваана Затикяна в Ереване. Первые места в своих весовых категориях заняли Вартан Саркисян, Давид Агаджанян, тренер Эдуард Аванесян, а третьих мест удостоились Эдуард Погосян и Гадик Нарсисян, тренер Андроник Закарян. Все они награждены кубками, медалями, дипломами и призами, говорится в сообщении Управления спорта Минобразования науки и спорта НКР. Объявление 28 октября с 15.00, а 29 и 30 октября с 10.00 ведущие специалисты Ереванского медицинского центра «Измирян» проведут бесплатные консультации и операции в Республиканском центре, детском медобъединении «Аревик» и в кожно-венерологическом диспансере. Дополнительные сведения по телефону 94-87-56. И о погоде. В четверг, 27 октября, на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха составит ночью минус 3 плюс 1, днем 3,7 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.